Кольчугин, чувствуя слабость в ногах, уселся за столик, поставив пред собой бокал шампанского. Наблюдал вязкое окружение жующих, гомонящих гостей. Они переносили от столика к столику слухи, сплетни, веселые анекдоты и злые шутки, среди которых каждый хотел уловить важную для себя новость, полезный намек, опасное для карьеры веяние. Все исподволь взглядывали на балдахин, ожидая появления президента, его торжественной речи. Кольчугин, как и все, ждал этой речи и полагал услышать в ней объяснение чудовищному промедлению России, допускающей убийство русских в Донбассе. Прошел окруженный свитой соратников лидер коммунистов, вальяжный, загорелый, источал благодушие, одаривал всех открытой улыбкой, готовый к дружескому общению. Его благодушный взгляд метнулся в сторону балдахина, обрел на мгновение тревожную зоркость, вопрошающее нетерпение. Прошел лидер либеральных демократов, крутил во все стороны подвижной головой, играл язвительной улыбкой, мерцал цепкими ястребиными глазами. Глаза скользнули вдоль балдахина, пугливо остекленев на секунду. Кольчугин смотрел, как проходят мимо губернаторы, главы корпораций, олимпийские чемпионы, генералы в мундирах. Появлялись величественные митрополиты с драгоценными панагиями, муфтии в рыхлых белых челмах, хасиды в черных шляпах с горделивыми бородами. Известный детский врач приобнял своего друга, знаменитого кардиолога. Ученые и директора заводов, музыканты и народные артисты. Это был цвет государства, его оплот и опора, объединенные вокруг президента, того, чью речь они торопились услышать. Того, кому искренне и верно служили. До той поры, пока вдруг не ослабеет их кумир, не сместится центр власти. И рядом с первым не возникнет другой, набирающий силу кумир. И тогда все они начнут метаться, перебегать от одного центра к другому, оставляя недавнего повелителя в одиночестве. Обрекут его на гибель, торопясь прильнуть к новому благодетелю. За столик Кольчугина один за другим подсели художник Узоров, политолог Лар, журналист Флагов, историк Муравин, все именитые, отмеченные заслугами, умеренные патриоты. Забыли то время, когда шарахались от Кольчугина, чураясь его оппозиционных воззрений. Они принесли с собой румяное мясо, зелень, рюмки с вином и водкой. «Потесним Дмитрия Федоровича в его гордом одиночестве», — политолог Лар угощал Кольчугина шашлыком, простодушный, курносый, похожий на дворового мопса, и только глазки, умные и пронзительные, буравили Кольчугина. «Прекрасная ваша статья о русском языке, Дмитрий Федорович, художник Узоров, в рубашке с бантом, длинноволосый и смуглолицый, поднял в честь Кольчугина бокал с вином. Вы сказали, что русский язык – это тот, на котором каждый прочтет на камне свое имя, дату своего рождения и смерти? Прямо мурашки побежали». «Рано еще писать имя на камне, Дмитрий Федорович», – бодро заметил журналист Флагов. «Хочу прочесть ваше имя на обложке новой книги. Над чем сейчас работаете?» «Романы Дмитрия Федоровича – это хроника новейшей истории. Должно быть, уже начали роман». О событиях в Донбассе историк Муравин с полным сдобным лицом позволил себе легкую иронию, хотя был автором хвалебной рецензии, в которой разбирал роман Кольчугина о чеченской войне. «Черт знает, что творится в Донбассе!» Художник Узоров обижал всех взглядом, желая убедиться, что находится в кругу друзей, разделяющих его недоумение. «Русского Ивана бьют, лупят по башке». «Бомбят, почем зря эти укры чертовы, откуда только взялись, а мы сопли вытираем, пальчиком грозим. Плохие мальчики, перестаньте! Был бы Сталин, 2 часа танки до Киева, а то и до Львова, а то и до Варшавы, сколько можно русским плевки терпеть, вести войска?» «Рассуждаете пылко, эмоционально, как и следует живописцу», — политолог Лар снисходительно, хотя и с симпатией, возразил Узорову. «А ядерную войну не хотите в ответ на танки? С Америкой воевать готовы, которая в 1000 раз нас сильнее? От ваших картин одни угольки останутся». Лар направил на Узорова сведенные к переносице глаза, нацелил заостренный нос. Был похож на дятла, который выбирает на дереве место, куда вонзит серию долбящих ударов. «Не надо пугать атомной бомбой. Ядерную кнопку никто не нажмет, ни они, ни мы», — раздраженно возразил историк Муравин, колыхнув двойным подбородком. «Хуже другое. Каждый убитый в Донбассе русский гасит солнце Крыма, которое взошло над Россией, гасит солнце президента. Как бы ни пошатнулась его популярность. Общественное мнение, знаете ли, ветрено, вероломно. Сегодня его называют великим русским, повенчавшим Крым с Россией, а завтра начнут шептать, что он предал русских». Последние слова Муравин произнес шепотом, вжав голову в плечи, опасливо оглядываясь на проходящих гостей. «Но ведь мы-то с вами так не считаем. Мы-то понимаем мотивы президента». Тем же пугливым взглядом Муравин обвел собеседников, поспешив запить неосторожные слова французским вином. «Мотивы одни, господа. Лицо журналиста Флагова когда-то красивое и порочное, блиставшее на телеэкранах, теперь испитое и тусклое, напоминало мертвенную осеннюю луну. Если мы вслед за Крымом присоединим еще и Донбасс, наша экономика лопнет, как гнилой баллон. Мы не потянем, пупок разорвется, не сможем кормить миллионы оголодавших безработных шахтеров, которые чуть что начинают стучать касками, а ведь теперь у ополченцев не отбойные молотки, а калашниковы. Их больше не загонишь шахты, они выставят блокпосты на Арбате. Правильно я говорю, Дмитрий Федорович?» Он возрился на Кольчугина, и на его выцветшем лице, словно его потерли бархоткой, проступили черты порока.